Глава 76. Ардан даже мороженым подавился. Нет, его за глаза называли по-всякому. Зверь, нелюдь, полулюд, отрыжка темного лорда и прочее. Но ударение за глаза, да и то только в самом начале обучения в Большом, когда его присутствие все еще слишком сильно мозолило взгляды студентов. Те шептались, порой даже тыкали в него пальцами, совсем не думая, что слух полукровки Матабар может оказаться куда более чутким, нежели человеческий. Но подобное давно уже ушло в прошлое, так что Арди изрядно отвык от такого обращения. Юноша обернулся и увидел перед собой колоритную фигуру. Статный молодой человек в дорогущем костюме с запонками из драгоценных камней, с платиновой цепочкой, свисавшей из кармана жилетки, с тростью в руках, фетровой шляпой на голове и сложенным пополам пальто из шерсти скальдавинских овец, покоившимся у него на локте. Мужчина лет 22 был красив. Волевой подбородок, ясный взгляд серых глаз, вьющиеся черные волосы и исходившее от него ощущение непоколебимой уверенности в своих силах. А еще там на улице стоял автомобиль, который Арди узнал. Той же марки, что и транспорт герцогини Анорской, только более свежего выпуска. Рядом с ним покорно ждал немолодой шофер в белых перчатках и фуражке на военный манер. Он пару раз останавливался около Брюса, когда Тесс выступала. Но девушка ни разу не подходила к авто, хоть ей приносили громадные пышные букеты дорогих линтиларских цветов. «Господин Лерон», — холодно произнесла Тесс, — «я не помню, чтобы давала вам разрешение обращаться ко мне по имени». Мужчина лишь фыркнул и посмотрел на Арда так, как обычно смотрят на навозного жука, случайно пробравшегося в твой дом. Взгляд серых глаз ненадолго задержался на нижней губе Ардана. «Сгинь, нелюдь», — произнес он. Ардан все так же не мог поверить в происходящее, а люди вокруг постепенно расходились, спеша покинуть неприятную для них сцену. «А ты не умеешь даже говорить, зверь? Так я Лерон», — Тесс скочила на ноги. Ее изумрудные глаза метали искры, а между сдвинутыми в ярости бровями пролегала глубокая бороздка. «Что вы себе позволяете?» «Я позволяю?» — возмутился опешивший мужчина. «Это что ты, Тесс, себе позволяешь? Может, мне стоит написать твоим род...» Тесс схватила со стола креманку и швырнула в лицо молодого мужчины. Тот ловко отбил ту тростью. Стекло, ударив о плитку на полу, разлетелось мелкими осколками, а мороженое растеклось лужами. Внутри одной из такой Арди увидел силуэт маленькой ласточки, парящей среди облаков. Подняв взгляд выше, Арди заметил, как в сияющих глазах девушки и юноши, стоявших за прилавком, начали зажигаться огни. Такие Ардан уже видел прежде. В очах госпожи Сенха, когда ее осмелилась перебить герцогиня Анорская. Ардан вскочил на ноги и схватил за плечо молодого мужчину. «Что ты себе позволяешь, зверь? Да я...» «Уходите», — перебил его Ардан, — «уходите отсюда немедленно». Господин Лерон, кажется, начал буквально кипеть от возмущения. И тогда Ардан заглянул ему в глаза, так глубоко, как только мог. Несколько пуговиц на костюме франта вспыхнули ярким синим пламенем, но тут же погасли, истлев пеплом. Ардан смял их одним мимолетным усилием воли, подпитанной холодом, струящимся среди ледяных ящиков Фаи. «Уходи», — произнес он твердо, помещая слова глубоко в душу мужчины. «Если не хочешь, чтобы твоя мать плакала на твоей могиле». И Лирон, развернувшись на манеру оловянного солдатика, чеканя шаг, зашагал на выход. Ардан, едва ли не полностью лишившись всяких сил, тяжело опустился на стул. Но прежде чем Лирон успел выйти за пределы кафе, его окликнула девушка за прилавком. «Год и день ты будешь молчать, человек, за то, что посмел так вести себя с учеником Атанха», произнесла она гулким голосом, и в тот же момент длинная светящаяся лента зазмеилась изо рта господина Лерона. Она свелась кольцом на ладони девушки, и та заперла ее в банке, куда складывала монетки Ксо. Лиран все так же, словно оловянный солдатик, шагал на выход, а вместе с ним, побледнев, со стеклянными глазами, вышли и остальные посетители. Затем по разным сторонам разошлись те, кто ожидал своей очереди, а вскоре опустела и вся улица. Окна, выходящие на кафе, занавесили плотные шторы. Автомобили развернулись и миновали улицу, и даже трамваи замерли у пределов невидимой границы. «Арди, что здесь?» Тесс не договорила. Она закрыла рот, безвольно опустилась на стул и замерла каменным изваянием. Ардан схватил посох и направил его в сторону прилавка. Но ситхи там не оказалось. Арди резко развернулся обратно и увидел девушку и юношу, сидевших за его столом. Они ели мороженое, и в их глазах плескались лесные озера и сияли лучи рассветного солнца. Волосы струились дождем, а кожа блестела лунными камнями. «Расколдуйте ее!» — прорычал Ардан, чувствуя, как внутри закипает что-то недоброе. «Сядь, ученик волчицы!» — произнес юноша. «Мы пришли говорить». «Раскол...» Медленно поднялась ладонь неизвестного ситхи, и Ардана сковали путы прочнее, чем те, коими его спеленал когда-то прадед. Столь же медленно ладонь опустилась на стол, и Арди обнаружил себя сидящим на стуле, не имеющим возможности пошевелиться или даже слова промолвить. Но что еще удивительнее, когда ситхи поднял ладонь, то с нее закапала мерцающая кровь, похожая на ртуть, а на запястье Арда сиял мраком безлунной ночи браслет Атанха. «В нем осталось не так много сил, ученик волчицы». Голос девушки звучал шелестом весенних крон. «Скоро подарок нашей троюродной сестры больше не сможет тебя защищать. Он бережет тебя от потерявших путь, которых ты называешь демонами». Вторил ей голос юноши раскатами первого грома, пришедшего навестить мир после затяжной зимы. «И от сбившихся с пути, которых ты называешь бездомными фаи. Из тюрьмы во владениях лета сбежал тот, кто не должен был сбежать. Он служит тому, кому не должен служить. Лето и зима просят тебя помочь нам в память о доброте Атанха. Отыщи его, юный говорящий». «Верни его лету или закончи его путь, юный говорящий!» Ардан, чувствуя, как путы ослабевает, с трудом произнес. «Это из-за него в городе появились бездомные?» Ситхи промолчали. Они ведь не могли врать. «Если не справишься, юный говорящий, пострадают многие». «Если справишься...» Девушка провела ладонью над столом, и на скатерти появился свиток с символами алфавита фаи на деревянном торце, но немного иными, как будто вырезанными когтями. «Сестра Сенха сказала, что ты, как и молодой Арор, любишь читать. Мы принесем тебе то, что тебе будет интересным, юный говорящий». «У тебя есть время до первого дня лета, тогда сбежавший станет не по силам ни тебе, ни ученым людей». «Время до первого дня лета», — вторила девушка. «Откуда мне знать, что вы...» «Прощай, юный говорящий, но храни тайну, таков закон». «Прощай, юный говорящий, но храни тайну, таков закон». «Прости, пожалуйста, Арди, что тебе пришлось все это увидеть». Покачала головой Тесс. Ардан моргнул и покачал головой. Они сидели в кафе и ели мороженое. Вокруг суетились люди, искоса поглядывая на юношу и его спутницу. А за окном, хлопая дверью дорогого автомобиля, уезжал молодой мужчина. Оживленная улица не обращала на него никакого внимания. Взгляды детворы и их родителей были прикованы к витрине. На ней механические мороженщики, оживленные шестеренками, размешивали мороженое и играли в снежки из ваты. Внутри самого кафе в длинных ледяных ящиках покоились контейнеры с мороженым, самых разнообразных, но вполне приземленных вкусов, ягодные, фруктовые, множество их комбинаций, а еще со вкусами кондитерских изделий. За прилавком стояли обычные официанты. «Тесс, ты...» Арди попытался спросить о ситхе и той магии, что здесь сейчас происходило, но у него словно язык к небу примерз. Хотя почему словно? Он действительно примерз. Тебя, наверное, волнует то, что он сказал про моих родителей. Нет, о спящие духи, меня волнует, что тебя заколдовали ситхи. Попытался было закричать Ардан, но язык и не думал отмирать от неба. Я не хотела тебе говорить, поникла Тесс. И вообще, кому какое дело? Ардан вырвал листок из гримуара и попытался на нем что-то написать, но рука вместо букв корябала волнистые линии и непонятные узоры. «Мой отец — генерал-губернатор Шантура». Рука Арди повисла безвольной плетью, а сам он, посмотрев на девушку, медленно выдохнул. «Я догадывался». Тесс встрепенулась и взглянула на него с удивлением. «Не то что генерал-губернатор», — уточнил Арди, — «но я понимал, что ты из числа военной аристократии». «Как?» — только и спросила она. «Отпираться уже, наверное, больше не стоило». «Вы с Борисом знали друг друга еще до знакомства, хотя и скрывали это», — начал перечислять Арди. «Это главное. А если по мелочи, то как ты пьешь, отставив мизинчик, как говоришь, как выглядишь в любой одежде?» «Выгляжу в любой одежде?» — Ардан кивнул. «Как великая княжна». «Я не великая княжна», — прошептала Тесс. «Баронесса, но не княжна». «Было еще много деталей», — все не унимался Арди. «Тебе приезжали дорогие, очень дорогие автомобили, но те, кто ездил в них, почти никогда не посещали твои концерты, за исключением, наверное, пару раз, так что знали они тебя вовсе не благодаря музыке. Тебя совсем не волнуют чужие титулы и звания. И то, что ты рассказывала про семью». «У военного на сытной складской должности не хватит денег и места, чтобы поставить дома рояль, а уж посодействовать в том, чтобы тебя зачислили в медицинский институт или ловить фатийских диверсантов. Складской военные диверсанты? Ну и еще то, что тебя вообще не пугает факт нахождения среди ворочьих пиджаков. Ты чувствуешь себя так уверенно, будто они тебя даже пальцем тронуть не могут». «Да и Аркар, собственно, так себя и ведет, как и пижон». «Пижон?» — переспросила Тесс. Ардан теперь отчетливо понимал, что Милар был прав, пижон блефовал. С Тесс ничего не произойдет не потому, что за нее попросит некоронованный властелин криминального мира Метрополии, а потому что семья Тесс находится вне зоны их досягаемости. «А еще то, что когда мы с тобой гуляем...» Ты никогда не говоришь вниз, как часто делают люди, непривычные к собеседникам высокого роста. Мелочь, конечно, но в общей картине. Ардан вспомнил слова великой княжны Анастасии, сказанные ему в подвале дома Анорских. «Генерал-губернатор Шантура ведь моего роста». «Отец совсем немного ниже». «Арди, прости, я...» «Ты поэтому сомневалась». Перебил Ардан, поднимая взгляд на спутницу, потому что ты дочь генерал-губернатора, а я простой имперский маг в обносках, да еще и полукровка, потомок Арора и Габара, и... Ты дурак. Внезапно лучезарно и легко улыбнулась она. Ты, Арт и Габар, самый большой дурак на свете, очень милый, добрый, невероятно умный дурак. Она протянула руку и взяла его за запястье. Пойдем домой, мой милый, умный дурак. «Я не пон...» «Потому и не понимаешь». Она поднялась и потянула его за собой. «Пойдем. Возьмем у Аркара оленью вырезку, и я приготовлю нам ужин». «А...» Ардан хотел сказать что-то еще, но посмотрел в ее глаза. Не так, как учил Скасти, а просто посмотрел. И не увидел в них ничего, кроме теплоты. Той, что никогда не бывало во взгляде Анны. Такое, что сделало неважной все эти глупые мысли про Шамтур, про Арора и про все прочее. «Домой к тебе или ко мне?» Тесс уже на самом выходе из кафе остановилась и лукаво взглянула на него, игриво, словно кошка. «К нам, умный дурак, Арди-волшебник!» «К нам!» Прозвенело в его голове. И от этих слов почему-то стало куда страшнее, нежели от всей той невероятной ситуации, что произошла с Ситхи. Они шли по улице, и Тесс рассказывала ему историю о себе. Вернее, ту ее часть, которую прежде оставляла за рамками повествования. Ее отец действительно начинал на продовольственном складе, имея совсем небольшую должность. Пусть из числа военной аристократии, но семья отца Тесс давно разорилась, и все, что у них осталось, титул лорда, но ни имения, ни средств. Бабушку с дедушкой по отцовской линии Тесс не знала. Они, когда ее отец был еще совсем молодым, погибли во время эпидемии лихорадки, бушевавшей на севере. Склад этот, кстати, находился не в самом Шантуре, а в одном из фортов. Две дивизии фатийцев, пробившись через укрепление во время фатийской резни, взяли форт в осаду. Отец Тесс проявил себя более чем достойно, и его повысили в звании и отправили, учитывая его кавалерийское образование, на фронт в качестве подкрепления вместе с другими такими же добровольцами. Там он снова отличился и познакомился с медсестрой, матушкой Тесс. В итоге, за время фатийской резни, ее отец выслужился до полковника и, продемонстрировав недюжинные организаторские способности, стал одним из помощников тогдашнего генерал-губернатора Шамтура. А впоследствии, после почетной отставки Онова, занял высокую должность. Но какой-то особенной аристократической спесью, часто становящейся темой для кривотолков, так и не обзавелся. Они жили в простом доме, хоть и просторном. Семья не занималась предпринимательской деятельностью, а жила на жалование, впрочем, немаленькое. Матушка и отец воспитывали Тесс, ее братьев и сестер так, как воспитывает большинство детей, просто и без обиняков, чтобы те могли о себе позаботиться и понимали, что такое жизнь и с чем ее едят. В итоге это привело к тому, что Тесс даже начала стесняться своего титула и старалась сей факт скрывать. Да он, по сути, и не имел какого-то особого значения, потому как семья жила совсем не с размахом настоящей аристократии. Когда же Тесс окончательно приняла для себя тот факт, что хочет петь и намеревается уехать в столицу, то отец, пользуясь связями, действительно помог ей устроиться в медицинский институт. Когда же девушка отчислилась, чтобы больше времени уделять пению, отец поставил условие: либо та возвращается обратно в Шантур, либо выживает в столице самостоятельно, без помощи родителей и братьев. Тесс согласилась. Отец и матушка ее очень любили, как и остальных детей, но боялись их избаловать и сделать мягкими и нежными, потому держали в строгости, не излишней, но справедливой. На этом, собственно, история и заканчивалась. Иордан, прежде не понимавший, как Тесс может совмещать в себе столь разноплановые качества, получил ответы на свои вопросы. Ему показалось, будто если они раньше стояли по разные стороны незримой границы недосказанности, то теперь Тесс сделала шаг в его сторону, а Иордан все так же хранил молчание. И Тесс это понимала и совсем не просила от него ответов. Она просто была рядом, держала его за руку, а сам Арди отметил для себя, что ситуация в целом чем-то напоминает историю с Анной. Какая-то дурацкая привычка интересоваться девушками, чья семья находится на куда более высокой социальной ступеньке. «Тебя что-то смущает? То, что я простой студент и... А я простая джазовая певичка в пустом баре», — перебила его Тесс, открывая двери безлюдного зала Брюса. «Так что, господин простой студент, предлагаю вам на гарнир гречку, картофель или макароны». Иордан споткнулся о невидимое препятствие и извиняющимся тоном сказал: «Тесс, я...» «Если ты и дальше будешь говорить всякие глупости, Арди...» Она снова сверкнула глазами. «Я тебя смешно подстригу, а ты об этом даже не узнаешь». «Я хотел сказать, что...» «Ты сейчас очень сильно рискуешь. Я не могу есть овощи, мясо домашних животных, а мучное крайне редко, иначе будут проблемы», — выпалил, наконец, стушевавшийся, зардевшийся юноша. «А...» — осеклась Тесс и снова протянула. «А, хорошо. Я запомню. Гречку можно?» «Можно. Тогда иди за вырезкой». Она указала на дверь, ведущую на кухню. «А я начну перебирать крупу. Как придешь, поможешь». А может, Арду показалось, но в интонации девушки прозвучали непреклонные стальные нотки. Они звучали и раньше, к примеру, когда она зашивала Лизу, да примут ее вечные ангелы, или когда его самого. Прежде юноша не понимал, откуда в мягкой красавице подобная черта, а теперь все встало на свои места. Она поднялась на цыпочки, привычно притянула его вниз, клюнула в щеку и умчалась в сторону лестницы. Иордан же стоял как вкопанный. На улице постепенно раскидывал сети холодных влажных объятий молодой весенний вечер. Вечер очень сумбурного дня, длившегося, как казалось юноше, куда больше одних лишь коротких суток. Посещение главного управления корпуса стражей, его попытка ареста теми самыми стражами, затем выдача удостоверения, визит в Черный дом, встреча с Керимовой, выписка Бориса и напоследок Ситхи Фая. Ситхи Фая. Одно это словосочетание звучало сумасбродным вымыслом, в который никто, если услышит, не поверит. Хотя и не услышит. Ардан уже понял, что не сможет никаким образом поведать кому-либо о встрече. Сбежавший из тюрьмы владение Лета Фая, которого по какой-то причине ситхи не смогли выловить самостоятельно, и более того, не стали отвечать на вопрос о причастности беглеца к происходящему в городе. А Арди даже не может ни с кем посоветоваться. Да и где искать беглеца, с чего начинать и кем тот является, вопросы без ответа. Как в дедушкиных историях. Иди туда, куда не знаешь, и принеси то, о чем не ведаешь, а в награду получишь загадочный свиток. И, учитывая все истории о ситхе, то в свитке мог содержаться какой-нибудь скабрезный рассказ. Таким образом, Фай со своей стороны и сделку закроют, и над смертным поглумятся, что весьма в их духе. «Спящие духи!» — прошептал Арди, массируя переносицу. «Мне нужен отпуск. В библиотеке». Почесав навершием посоха затылок, попутно снимая ковбойскую шляпу, Ардан обогнул барную стойку, тихо спящую под одеялом из пыли, и открыл дверь, ведущую на кухню. «Бам!» — щит он успел поставить, прежде чем пуля достигла цели. Свинцовый шмель, отклонившись в сторону, пробил насквозь кастрюлю и застрял в штукатурке на стене. Ардан уже почти отправил в короткий полет ледяную стрелу, но вовремя остановился, как собственный стрелявший. Аркар, отщелкнув курок револьвера, показательно поднял железо над головой. Стрелял он левой рукой, а правую держал у кровоточащего бока. Рядом с полуорком лежало несколько опустошенных бутылок виски и жестяная шкатулка с нитками и лекарствами. Аркар явно криво и безуспешно пытался зашить собственный живот. «Ты что здесь делаешь?» — тяжело дыша спросил он. «Иду за вырезкой», — ответил Арди, указывая на холодильный шкаф. «А ты?» «Истекаю кровью». Полуорк отнял ладонь, демонстрируя бьющую толчками кровь. Они переглянулись, и Ардан, выругавшись, опустился рядом с полуорком на пол, в спешке открывая гримуар. «Давно?» «Чего?» «Подстрелили тебя давно?» «Часа три назад». Арди перевернул несколько страниц. «Калибр?» «Калибр пули, знаешь?» — рявкнул юноша. «Вроде 12 миллиметров». Глаза Ардана округлились от удивления. Таким калибром обычно снаряжали тяжелые пятизарядные револьверы ковбои, когда пасли стада рядом с лесами, чтобы от медведей и волков отстреливаться при необходимости. «Ты как жив-то остался?» «Прикрылся одним ублюдком. Но его насквозь прошило», — кряхтел полуорк. Резво перелистнув еще несколько страниц, Ардан наконец нашел подходящую печать. «Сейчас будет больно». «Очень больно». «Арт, срань, давай уже! Аркар завопил от боли, когда Ардан, смочив палец в виски, засунул тот ему в рану. Но юноше требовалось понять, насколько глубоко ранение, пусть хотя бы примерно. Наспех внеся в чертеж поправки касательно диаметра пулевого отверстия и глубины ранения, Арди приподнял лежащий на полу посох и стукнул им о пол. Из зеленой печати, вспыхнувшей у него под ногами, пролился зеленый дождь, и призрачная ладонь прикоснулась к животу Аркара. Кровь остановила свой бег, но края раны даже и не думали затягиваться, а пуля не вышла наружу. «Хреновый ты целитель, Мотобар!» С насмешкой крякнул Аркар. «Я тебе печень сейчас спас, орк», — парировал Ардан. «Но рана слишком старая. У меня не хватит сил тебя вылечить. Так что придется идти к Тесс». «Может, сюда ее позовешь?» «Нет», — жестко отрезал Арди, после чего поднялся на ноги и, открыв морозильный шкаф, взял завернутую в бумагу вырезку, после чего вернулся к Аркару. «Мародер!» Попытался пошутить раненый бандит. «Ты еще не труп». «Скоро буду». «Вряд ли. И Ардан, пыхтя от натуги, помог подняться Аркару, держа того под правое плечо. В левой руке у него покачивалась ледяная вырезка, камнем бьющая посох. Так, заливая пол и о, спящие духи своей одежды орочей кровью, они поднялись на последний этаж, и Ардан толкнул плечом незапертую дверь. «О!» — протянул Аркар с удивлением, глядя на происходящее. «Пока я носился по всему городу, ты, кажется, время даром не терял». Тесс, словно почувствовав неладное, вышла в коридор. Успев переодеться в домашнее платье, стянув волосы в тугой пучок и надев передник, она с явным неодобрением посмотрела на кровоточащего Аркара. «Это, Арди, какой-то слишком уж большой кусок вырезки». «Тесс, я...» — начал было оправдываться Арди. «Калибр», — повторила она недавний вопрос. 12 миллиметров. «Вечные ангелы! Как он жив-то остался?» «Здравствуй, Тесс», — прокряхтел Аркар. «Длинная история, которая...» «Которая мне абсолютно безразлична», — сверкнула глазами девушка и посмотрела на Арда. «В следующий раз зови меня спуститься вниз, а не тащи к нам в дом мясо с кровью». «В следующий раз?» «К вам в дом?» Аркар с Ардом переглянулись. Тесс в это время уже успела отодвинуть в сторону небольшой обеденный столик и кинуть на пол несколько полотенец. «Веди его сюда». Ардан, положив вырезку на комод в прихожей, помог Аркару дойти до обозначенного места. «Стоять можешь, Аркар?» — спросила Тесс у полуорка. «Мне нужно, чтобы Арди тебя отпустил и сделал несколько вещей». «Могу», — кивнул Аркар. Ардан отпустил полуорка, и тот, пару раз качнувшись, упал лицом в пол, из-за чего по ногам пронеслась ощутимая волна вибрации. «Или не могу», — пробудил полуорк, а под его животом расплывалось кровавое пятно. «Вечные ангелы!» — не сдержалась от восклицания Тесс и повернулась к Ардану. «Знаешь, что мне нужно?» «Таз с теплой водой, чистое полотенце, обезболивающее и...» «Отсутствие на моем полу окровавленного бандита!» — перебила его девушка, указав открытой ладони на потерявшего сознание полуорка. «Но перечисленное тобой тоже сойдет». Когда Арди принес все, что требовалось, то вместе с Тесс, пыхтя и краснея от натуги, они перевернули Аркара на спину. Девушка ловко срезала его одежду и, оголив кровавую рану, сперва обработала ее спиртом. Аркар дергался, но в сознание не приходил. Одним только спящим духом известно, сколько крови он потерял. Ардан старался помочь, но в основном просто подавал Тесс то, что та требовала, и старался не мешать. Простыми, пусть и тонкими кухонными щипцами, Тесс вытащила пулю, которую вытолкнула из печени заклинание Ардана, а затем принялась обрабатывать и шить рану. Весь процесс растянулся на добрых полтора часа. За это время Арди успел сходить в прихожую, забрать вырезку и убрать ее в ледник, стоявший на кухне Тесс. «Или их кухня». Звучало как-то совсем уж неправильно и непривычно, так что пусть хотя бы пока будет кухня Тесс. В итоге, по локоть в крови, с покрасневшим передником, девушка отстранилась от занявшего добрую половину гостиной орка и, приподнявшись на ноги, молча отправилась в ванную. Ардан, переводя взгляд с Аркара на Тесса обратно, почесал затылок и аккуратно, будто кот на охоте, подошел к двери ванной комнаты и кротко постучал. «Тесс». Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась маленькая взъерошенная девушка с пылающим огнем и изумрудным взглядом. «Давай, Арт, сразу установим некоторые правила». «Да я как раз...» «Если подстрелят тебя, ты приходишь домой. Если подстрелят кого-то другого, ты зовешь меня вниз. Хорошо?» «Хорошо». «Отлично». Она снова клюнула его в щеку и захлопнула дверь прямо перед лицом. Послышалось журчание воды из душевого крана. Ардан снова почесал затылок. Почему среди всех книг, что он прочел, не нашлось ни одной, что объяснило бы, что делать, когда ты вместе с женщиной? Арди понятия не имел, что ему предпринять, а что самое неприятное, с кем посоветоваться. Может быть, пришло время написать Келли? Звучало несколько неловко, но куда менее неловко, чем то, что сейчас происходило. Ардан вернулся обратно в гостиную и едва было не потерял самообладание. Аркар, лежа на испачканном полу, который не спасли разложенные полотенца, прикладывался к своей бессменной фляге. «Аркар!» «Арт!» — качнул он почти опустевшей емкостью. «Мне нужна твоя помощь!» Ардан, вспоминая жест Аверского, повторил его и хлопнул себя по лицу. «Спящие духи, орк! Это уже второй раз за неполный месяц, когда на моем пороге появляется раненый знакомый и просит меня о помощи. И я не хочу, чтобы это переросло из совпадения в традицию». «На твоем пороге?» — сальнее, чем требовалось, подмигнул Аркар. «Это же квартира Тесс». «Я иносказательно». «А, инососательно». «Иносказательно», — вклинился Ардин, и его не услышали. «Мотобар, это вообще не твой дом, а наш, орочьих пиджаков». «О, ну тогда ты можешь взять свой дурацкий дырявый орочий пиджак...» Ардан пнул продырявленный пиджак в сторону лежавшего на полу Аркара. «И спускаться вниз. Если пересчитаешь головой все ступени, меня не зови, Тесс тем более». Лицо полуорка посерьезнело, а сам он взглянул на Арди чуть внимательнее, чем прежде. «Ты изменился, Ард». Ардан вздохнул и развел руками. «Виню в этом столицу и тот факт, что в меня слишком часто либо стреляют, либо всякие демоны и химеры сожрать пытаются, либо я против своей воли попадаю в самый центр бандитских перестрелок. Это, знаешь ли, раздражает. А я, между прочим, просто люблю читать и мастерить печати звездной магии». «Ты стал больше говорить», — прокряхтел Аркар. «Раньше почти все время молчал. Я про это, а не про твою разжиженность». «Раздражительность», — вновь машинально поправил Арди. «Не могу сказать за все остальное, Мотобар, но ты мне был должен». «И свой долг я закрыл», — напомнил Ардан. «Ты действительно откажешь мне в помощи?» Кажется, Аркар был изрядно удивлен. «Когда в прошлый раз меня попросил о помощи знакомый, то подставил, и я чуть было не отправился по тропам спящих духов. Урок усвоен». Аркар вздохнул и, хватаясь за стоявший рядом стул, стена и, держась за забинтованный, раненый бок, выпрямился и сел. «Клянусь путями своих предков, Арт и Габар, я нашел того, кто стоит за Балиеро и тем, что произошло с молотками. И клянусь путями своих предков, если ты мне поможешь, я своего долга перед тобой не забуду». Ардан замер. Клятва путями предков не то, чем будет разбрасываться такой первородный, как Аркар. Взяв второй стул, Арди сел рядом. «Рассказывай». Аркар посмотрел в сторону коридора и явно прислушался к шуму воды. «Рассказ будет долгий». «Тем лучше начать его как можно быстрее», — полуорк фыркнул. «В таком взвинченном состоянии ты мне даже больше нравишься, Арт. Больше на живого похож, а не на машину какую-то. Все время себе на уме, слова из тебя не вытащишь». Кажется, нечто подобное Ардан слышал от Милара, но сейчас не о том. «Дарк совсем сбрендил», — начал все же Аркар. «Стал видеть во всех предателей и заговорщиков. Поставил ко мне в замы Ингара и запретил открывать Брюс, пока мы все не выясним. От Ингара пользы никакой». Аркар приложился к фляге и вытер губы тыльной стороной ладони. «В итоге мы с ним колесили по городу. Искали ниточку, за которую могли бы зацепиться. Торговцы оружием, связные, способные передать весточку исполнителям, просто мелкие ублюдки и шпана, которые в курсе событий. Выяснили по итогу, что те сраные вампиры не имели отношения к Нарихман». Арт не стал уточнять, что знал это и сам. «А если не Нарихман, то остается Конклав». «Конклав?» «Как диаспора переселенцев», — пояснил Аркар. «Что-то вроде совета старейшин первородных. Они криминалом не занимаются, но регулируют жизнь наших в городе. Мы им, кстати, немного эксов отчисляем каждый месяц, так сказать, на общее благо». «Понял», — кивнул Арт Джак. «Мы поехали в район первородных, чтобы побеседовать с представителем конклава, а тот...» «Не захотел с вами говорить?» «Можно сказать и так», — кивнул Аркар. мертвый, вообще не очень сильно-то любит общаться, Арт. Нашли его труп в квартире. Убийцы пытались скопировать почерк на Рихман, но вышло немного коряво. Ну почему каждый раз, когда впереди маячит возможность дотянуться, да... Погоди, — опомнился Арди, — ты сказал, пытались скопировать почерк на Рихман? Да, муть всякой с глазами, — подтвердил Аркар. Жуть полная, но так грязно, на Рихман не работают. Ардан вспомнил слова старика Гланова. Тот тоже упоминал нечто такое, когда рассказывал про молодого стража, отказавшегося заминать дело пропажи мальчиков. А что потом? Аркар еще раз приложился к горлышку, окончательно осушая флягу, будто хотел утопить в ней воспоминания. А потом на нас напал клятый звездный оборотень Арт. Раскидал нас с ангаром, как кукол каких-то. Следующее, что помню, очнулся в клетке. Дальше все как в тумане. Меня кто-то о чем-то допрашивал, кто-то приходил, уходил, но где, что и как. Сколько дней так провел, не знаю. Тогда с чего ты взял? Слушай, и не перебивай, слегка рыкнул Аркар. Так вот, в какой-то момент, видимо, благословением спящих духов я понял, что дело в воде. Перестал я пить, сознание постепенно начало возвращаться. Но я виду не подавал, играл как мог. И в следующий раз, когда пришли допрашивать, я увидел, кто. Почему-то Ардан уже знал, кого именно назовет Аркар. И это, клянусь тебе тропами своих предков, Арт, был Эндгар. Аркар стукнул по столу. Ублюдок работает на них. На кого на них не спрашивай, понятия не имею, но он заодно со звездным оборотнем. Держали меня в заброшенном доке рядом со старым яхт-клубом. Тот сгорел много лет назад, да и так никто и не восстановил. Богатеи забрали деньги со страховых и умыли руки. Теперь там всякое отребье обитает. Я дождался, пока их бдительность ослабнет, и решил бежать. Когда звездный оборотень зашел в клетку, я... Аркар сделал жест, как хватает кого-то. Взял его за глотку. Если звездным оборотнем пережать артерию на шее, они не смогут обратиться. А Эндгар, ублюдок, стрелял. Прошил насквозь оборотни и меня задел. Я кое-как сумел прыгнуть в воду и ушел от них. И вот вернулся сюда. Не серчай, что стрелял. Ардан на этих словах поднялся на ноги и подошел к окну. На улице вроде никого лишнего и подозрительного не оказалось. Он не приедет сюда. Почему? «Потому что на данный момент мое слово против его слова», — не очень радостно прогудел Аркар. «А Дарк, в лучшем случае, порешает, прикончит, убьет, то бишь ты, нас обоих, чтобы не выбирать, кому верить, так что Эндгар будет ждать подходящего момента». «Проклятье! Как знал, что надо было валить этого щенка! Никогда он мне не нравился!» Ардан, не убирая из рук посоха, вернулся обратно за стол. «Предположим. Но как мы его найдем? Вряд ли он сидит у себя дома и ждет твоего визита, Аркар». Полуорк оскалился, обнажив верхние клыки. «А нам его искать и не надо», — ответил Аркар. «Он сам нас найдет. Эндгар клялся путями предков верности орочим пиджакам и предал нас. Такое выносит на суд конклава, так что он попытается не допустить, чтобы я добрался до старейшин». И в этом мне и потребуется твоя помощь, Арт. Помоги мне добраться до конклава. Ардан поднял взгляд на своего знакомого, громадного, раненого, залившего пол кровью полуорка, бандита, одного из криминальных господ метрополии. С одним условием. О как! Взрослеешь, Матабар. Выкладывай. Эндгара я заберу с собой. С собой? — прищурился полуорк. — Значит, все же... Ардан достал из кармана черное удостоверение и продемонстрировал Аркару. — Кабрал и Габар, — прочитал тот. — Это, получается, мы теперь в одном звании. — Но совсем по разные стороны фронта. — По разные стороны фронта, — фыркнул Аркар. — И пороха фронтового даже не нюхал, малец. И от всей души молюсь спящим духом, чтоб тебе никогда и не пришлось. Ладно, договорились. Индгар твой, но мне потребуется от него кое-что. Голову не отдам, нужна для допроса. Меня устроят и ноги. Ордану сперва показалось, что полуорга глупо пошутил, но тот не шутил. Выглядел и говорил предельно серьезно. «По рукам?» Бандит протянул ему ладонь. «По рукам». И капрал Игабар, дознаватель третьего ранга второй канцелярии, ответил на жест. «Тогда выдвигаемся». «Прямо сейчас?» «Нет, блядь, Арт. Чайку попьем, и вот тогда начистим шины. Поедем, значится. Конечно, сейчас». Ордан посмотрел на дверь, за которой уже какое-то время не было слышно шума воды. Тесс все слышала. Аркар, проследив взгляд Арди, что-то нечленораздельное проворчал и отправился на выход. Следом за ним поспешил Ордан. У самых дверей он остановился и постучался в ванную комнату. «Тесс, я...» «Пообещай, что вернешься». «Обещаю». «Тогда до встречи, Арди-волшебник». «До встречи». Ордан ненадолго задумался и, чувствуя, как пылают щеки, добавил «Снежинка». Закрывая за собой дверь, он открыл гримуар на одной из свежих печатей и ударил посохом о пол. Тонкая металлическая сеточка оплела дверь и застроилась по косяку внутрь квартиры. «Красиво!» Аркар потянулся было дотронуться до исчезающих внутри дерева призрачных металлических нитей, но Ордан поймал его руку. «Не надо». «А что?» «Пассивный магический щит», — пояснил юноша. «Руку тебе до плеча отрежет. До утра точно простоит. Безопасен только для меня и Тесс». «Сурово. Помнишь уговор насчет того, что будет, если ты мне тут что-то взорвешь?» Ордан проигнорировал вопрос. Они спустились на первый этаж, затем вышли на улицу и, завернув во внутренний двор, сели внутрь одного из автомобилей пиджаков. Аркар, кривясь от боли, повернул ключ зажигания. «Аркар». «Чего, Арт?» «А что значит быть вместе с женщиной?» Полуорг зашелся в приступе мокрого кашля.